Глава первая. О родственных и семейных узах и о шитье платья в стесненных обстоятельствах. Юная Анна никогда не задумывалась, почему у нее нет братьев. Две старшие сестры есть, и ей их более чем достаточно. Как принимать гостей, так Джейн или Фрэнсис, а как зажигать свечи в коридорах, так Анна. Да-да, Джейн умная, Фрэнсис красивая, Анна младшая, просто Анна, которую можно попросить, ну, хоть о чем. Нет, в доме есть прислуга, все таки она дочь лорда, но бабушка, старая леди Анна, в честь которой ее назвали, не уставала повторять. Хозяйка должна уметь проследить за любой работой в поместье, а значит, должна уметь выполнять ее сама. Бабушке и захочешь, не возразишь, поэтому пойдешь и сделаешь. Может быть, и вправду в жизни пригодится. Шить Анна любила больше, чем заниматься хозяйством. Ее даже сестры бывало просили вышить новый интересный узор или расшить лиф и юбку блестящими бусинами. Она и свадебное платье для Джейн вышивала, и крестильную рубашку для ее новорожденной дочки, и очень хотела уже что-то сделать для себя тоже. Но отец был небогат. Земли приносили очень мало дохода, замок нуждался в ремонте. И на детей одни только расходы. Сначала нужно было выдать замуж старших сестер, вот их и одевали. Анна носила переделанные вещи покойной матери, либо что-то оставшееся от старших. Разве что сорочки у нее были собственные, украшенные самой тонкой вышивкой, на какую были способны ее искусные руки. Отец Анны, лорд Генри, очень печалился, что у него три дочери и ни одного сына. Очень уж хотелось ему передать земли сыну и наследнику, а не мужу-дочери, как происходило в семье последние 100 лет. Хотя сам он пришел в семью как раз мужем прекрасной рыжеволосой леди Элизабет, единственной дочери и наследницы своего отца. Трех дочерей родила она мужу, а сын умер, не прожив на белом свете и 3 дней. Еще 2 младенцев она не доносила до срока, и девушки-служанки шептались, что это тоже были мальчики. Девочки выживали, мальчики нет. И бабушка, рассказывали, всегда многословно благодарила Господа, если рождалась девочка. Но отец-то хотел сына. И когда леди Элизабет после очередного выкидыша так и не встала с постели, он в сердцах высказал ей, что от нее, мол, никакого толку. Она не дала ему наследника, и пусть помирает, она ему больше не нужна. Тогда леди рассказывали, собралась с силами и вежливо, но непреклонно сообщила лорду Генри, что, несмотря на неплохое происхождение, он был взят в семью без гроша за душой, и только благодаря удачному браку все эти годы был не приживальщиком у более удачливых товарищей, а хозяином замка и земель. И если он об этом забыл, то ни к чему хорошему его это не приведет. Сказала так и испустила дух. Анне было тогда 10 лет, сестрам 13 и 15. Отец очень быстро женился снова. Леди Кэтрин была миловидна, бессловесна и никогда не перечила мужу, и детьми его нисколько не интересовалась. Но, прослышав о случившемся, в замок явилась мать леди Элизабет и сказала, что она намеревается здесь жить и лично приглядывать за внучками. Леди Анна старшая к тому времени давно овдовела вторично. На ней были дела земель покойного супруга, но она заявила, что девочке важней, и Риан взялась за устройство их жизни. Джейн вышла замуж, потом Фрэнсис вышла замуж. Пока обе они жили у своих мужей, но все знали, что Джейн — наследница вместе со своим мужем Уильямом. А отец все надеялся породить сына. Леди Кэтрин была слаба здоровьем и никак не могла зачать ребенка. Лорд Генри то робко надеялся, то ненавидел супругу. И только спустя 5 долгих лет ей удалось забеременеть. Конечно, он был уверен, что ожидается мальчик. Супруга вынашивала ребенка в поместье, а он отправился в столицу ко двору за последними новостями. обещал вернуться к уборке урожая, застрял до Дня всех святых. Но ожидание сына сделало его более внимательным и к младшей дочери. Он вдруг осознал, что Анне уже 16-17 пошел, ее тоже необходимо выдавать замуж, а она до сих пор не просватана. Бабушка зудела ему над ухом, мол, Анну необходимо просватать как можно раньше. И не просто просватать, а чтобы она сама очень хотела выйти замуж именно за того мужчину, который стал ее женихом, а не за кого-нибудь другого. Отец отмахнулся и сказал: «Кого найдем, за того и пойдет, как миленькая». Бабушка запиралась с ним в комнате и что-то ему доказывала, но, видимо, не доказала ничего. И 2 недели назад от лорда Генри прибыл гонец с письмом. Пусть Анна готовится к помолвке. Он обо всем договорился. Ее Анны руки попросил для себя его старый друг Уолтер. Он приедет к ним, и они обручатся с Анной. Бабушка пришла в ярость, услышав об этом решении, но не смогла толком объяснить Анне, почему. Сказала, она еще мала и ничего не понимает. И все удивлялось, что Генри-то взрослый, а так глуп. Анна, честно говоря, не слишком задумывалась о замужестве. Знала, что это когда-нибудь произойдет, слышала от прислуги разные сплетни и истории о том, что бывает между мужчиной и женщиной, но ни разу не была ни в кого влюблена. И ей, по большому счету, было все равно, кому отец отдаст ее руку, тело и приданое. Но отец прислал еще и ткани на платье и прямо указал что-нибудь из нее дать ей, Анне, и пусть к его приезду сошьет себе обновку. Правда, на большую часть присланного богатства тут же наложила руку леди Кэтрин со словами: «Нужно приданое для младенца, да и им с Генри неплохо бы обновить гардероб». Анна обиделась, пожаловалась бабушке. Кэтрин тоже обиделась. В итоге Анне достались 2 куска разного сукна. Один отрез был серый, как шерсть кота Мура, что жил в господских покоях и по пятам ходил за Анной с утра до ночи, а второй — черный, как загривок мохнатой дворовой собаки, что недавно приблудилась к замковым охотникам в лесу и поселилась в дворовом сарае под лестницей. Еще лен 3 цветов — белый, как снег, алый, как кровь, и черный, как ночь, и немного кружева и лент. Анна думала и придумала. Начинать нужно с сорочки. Белоснежное полотно легко раскроилось. Тонкими шелковыми черными строчками на него легла вышивка. Шерстяные нитки она продернула сквозь дырочки в кружеве и обшила тем кружевом манжеты и вырез горловины. Нижняя юбка получилась алая, как закат, и белые кружевные полосы легли точь-в-точь туда, куда было нужно, на ладонь от подола. Но к красной юбке понадобился красный корсет, а ткани оставалось немного. Или корсет, или подкладка для лифа. Что делать? Нужная мысль пришла ночью. Утром Анна подскочила ни свет ни заря, отправилась в матушкину кладовую и там нашла старую многократно ношенную сорочку. Чуть темнее, чем юбка, но тоже из красного льна. Сорочка была отстирана и раскроена. Более того, в том же сундуке нашлись и 3 полоски кружева, которые по длине идеально уместились на корсете. Металлические косточки были добыты из старого корсета Джейн, а в некоторых местах и вовсе сгодилась толстая веревка. Подушечку Бамрол Анна сделала не столько пышную, сколько длинную, просто чтобы приподнять тяжелую юбку сзади и немного на бедрах. После нижних вещей пришла очередь верхней юбки. Серо-чёрной, прямой спереди, складчатой сзади. Она получилась очень мягкая и теплая, и хорошо, ведь зима не за горами. В пояс Анна вставила несколько слоев льна, и полоской от матушкиной сорочки начисто обработала край, прежде чем пришивать к поясу толстые складки картриджи. А дальше юбку нужно было украсить. Из отцовских подарков Анне достался 10 локтей алой ленты. Пришить ее по подолу в 2 ряда было делом недолгим. Отделочная строчка, выполненная красной шерстяной ниткой, легла на пол ладони выше лент. Но хотелось красоты и богатства. Хотелось, чтобы глаз было не отвести от нее в этом новом наряде. А где взять богатые украшения? Однажды Анну брали на зиму в столицу. Они ездили с бабушкой и Фрэнсис, тогда сестра еще не была просватана, и останавливались в доме дальних родственников, у бабушкиной племянницы, леди Марии. Как поняла Анна, дела в том доме шли получше, чем у ее отца, и денег от арендаторов было побольше. Во всяком случае, хозяйкина дочь Агнес хвасталась, что на ее новую юбку материнская вышивальщица пришила 1000 речных жемчужин. 1000 жемчужин у Анны не было. Не было, прямо скажем, и десятка. Были хорошие длинные бусы, оставшиеся от матушки, но не разбирать же их на юбку. Ладно, об этом можно подумать позже, а пока пришел черед лифа. Дымчато-серого, с алой подкладкой. В разрезах длинных рукавов снизу покажутся манжеты сорочки. Горловину Анна обрезала тоже по сорочке. Пусть будет видно кружево. На холодные дни она потом из обрезков сошьет теплый парлет. Им и прикроет свою бледную и прозрачную, как у всех рыжеволосых, кожу. Дни летели за днями, Анна не отрывалась от шитья. Вот уже готова и подкладка лифа с толстыми шнурами для плотности, и пара металлических косточек под застежку припасена, и крючки на застежку найдены. Ленты пришиты. Видимо, остальную красоту она вышьет красными нитками, но позже. Ночь на дворе, спать пора. Анна задула свечу и на ощупь отворила тяжелую дверь в свою спальню. Из-за перегородки слышалось тяжелое дыхание бабушки. Та в последний год завела привычку спать с ней в одной комнате. Будто в замке покоев больше нет, можно подумать. Сторожит ее не иначе. Впрочем, Анна была свято уверена, что захоти она прогуляться, подобно некоторым дворовым девушкам, на ближайший сеновал с пригожим гостем или с кем-то из щеляди, никто бы не узнал. Но ей совсем этого не хотелось, да и пригожих гостей как-то давненько уже не случалось. Анна не успела глаз сомкнуть, как ее затрясли за плечо. Что там еще случилось? Неужели мачеха взялась рожать среди ночи? Она открыла глаза и увидела тоненькую среброволосую девушку в старинном прямом платье, как будто сшитом из прозрачных лунных лучей. «Вставай, вставай же! Луна восходит! Кто в такую ночь спит? Кто хотел расшить платье так, как ни одна девушка в округе?» Смеялась странная ночная гостья. «Тише ты, бабушка же здесь! Еще не хватало сейчас, как проснется, да как даст за трещину, она может. Она не слышит нас. Она крепко спит». Смех девушки звенел, как серебряный колокольчик. «Идем скорее, пока не зашла луна. Нужно торопиться». Анне стало интересно, куда ее так настойчиво приглашают. Спустила ноги с кровати, нашла на ощупь кожаные башмачки, хотела завязать шнурки, но девушка потянула ее за руку к двери. Тогда Анна подхватила со стула плащ, набросила на плечи и, как была в сорочке и башмаках на босу ногу, так и выскользнула за дверь. Дверь даже и не подумала скрипеть. «Куда мы идем?» — как могла строго спросила гостью за дверью. «Увидишь», — подмигнула гостья. «Где у вас самая густая паутина?» «Ну ты даешь», — фыркнула Анна. «Какая у нас может быть паутина? Да бабушка убьет на месте любую девчонку, если заметит неубранную паутину или того хуже паука». «Думай, думай лучше. Луна скоро зайдет, ты должна успеть». «Под лестницами? Нет. В кладовках только на неделе прибирались. В гостевых спальнях тоже». «Холодно. Думай дальше». «Разве только на чердаке?» — задумчиво сказала Анна. «Туда бабушка давно не поднималась. Все собирается, да никак не дойдет. Теплее. Пойдем проверим». Девушка схватила Анну за руку и потянула в сторону ближайшей лестницы на чердак. Чердак был большим и отменно захламленным. Бабушкина нога не ступала здесь давно, а мачеха и вовсе никогда сюда не совалась. В углу громоздились старые седла и упряжь с серебряными накладками и тиснением. Рядом прадедовы парадные доспехи и еще какое-то ржавое железо. Гостья раздраженно фыркнула, глядя на эту груду. С другой стороны — сундуки с каким-то старым хламом. Туда-то серебряная девушка и потянула Анну. «Эй, не верти головой! Смотри!» Она показала Анне на что-то у стены. В этот момент луна, глядящая сквозь окошко в крыше, зашла за облако, и девушка исчезла. Анна не успела удивиться, как кто-то снова затряс ее за плечо. «Анна! Да, Анна же! Вставай за Соня!» «Бабушка! Абсолютно реальная бабушка, а никакая не девушка из лунного света, будила ее, ибо начинался новый день».